Глава 46. Юншен. Подсказки? Я погрузился в размышления, постукивая себе по губам одним из вееров Юэ, позаимствованным в процессе разговора. Пусть вокруг и царила зимняя прохлада, но постоянное переживание и работа с ядрами в течение суток чуть ли не на пределе разгорячили мое тело. Вдобавок я нервничал, а монотонный жест позволял мне успокоиться. Даже если бы что-то и существовало, мое имущество было конфисковано на пиках во время суда. Это вовсе не обязательно должна быть вещь. Юэ вытащил из рукава очередной веер и начал им задумчиво обмахиваться. Может, напутствие? Он со мной в детстве не особо разговаривал. Несмотря на отговорку, я искренне попытался припомнить хоть какую-нибудь фразу, оброненную отцом. И выходит, он со мной вообще не разговаривал ни разу. Угу. «Вещи были изъяты», — вмешался в разговор Шиди. «А потом еще раз конфискованы уже мной». Лунвайер угрюмо и шумно отхлебнул чай из пиалы. Я вздрогнул. Отчего такое демонстративное нарушение этикета? Пить и есть бесшумно нас учили даже не на пиках, еще дома. Почему он нервничает? О чем-то догадался? Мы с Юэ переглянулись и уставились на Айера с надеждой и удивлением. «Что?» «Не верите, что такой балбесина, как я, может быть, в чем-то полезен?» Подобно ежу ощетинился иголками Шиди. «Вот в чем, а в твоей полезности мы никогда не сомневались, Вайер», расплылся в улыбке золотой небожитель. «Ведь сейчас именно ты тот, кто больше всего помогает, пусть порой и невольно. Но лишь благодаря тебе у нас имеется не только информация о демоне, но и потенциальный проводник и консультант, а теперь еще и...» Юэ многозначительно промолчал, довольно ухмыляясь и салютуя Шиди веером. Лунвайер обдумал сказанное, посмотрел каждому из нас в глаза и по-детски просиял. «Угу», — сумел буркнуть он, смущенно пряча нос в пиале. «Я рад, наверное». «Надо разобрать и пересмотреть мои вещи», — решил я, вставая. «Сейчас принесу». «Подожди, Шидишен», — жестом остановил меня Юэ. «Нет нужды все притаскивать. Сначала вспомни, нет ли среди твоего имущества зеркала». «Зеркало?» — изумился я. «Почему именно зеркало?» «Твой отец является непревзойденным мастером техники отражений», — безмятежно пояснил Шисюн. «Собственно, глава рассветных пиков ее и изобрел, а те, кто пытается применить навык, — обычные жалкие подражатели. Поэтому вспомни, перед тем, как мой старший собрат Тань Юань ушел в средоточие, не дарил ли он или, может, передавал через других тебе нечто, связанное с зеркалами?» Я немного помедитировал и, проанализировав детские годы, практически с рождения, ответил. «Отец мне ничего не дарил». Я озадаченно потер лоб. Ни в тот момент, когда я пришел на пик, ни позже. Сохранилось несколько безделушек от матери, но ничего связанного с зеркалами. Единственное, в чем хоть как-то можно увидеть отражение, это мой ме... Я застыл с открытым ртом на целую минуту. В голове медленно всплывали слова, сказанные кем-то и когда-то. Но самое странное, я абсолютно не помнил, кем и когда. «Единственная реальность — на лезвие твоего меча», — пробормотал я, процитировав фразу из памяти. «Меч ты выковал своими руками», — мрачно выдал Шиди. «И ингредиенты тоже собрал сам. Заготовка и та орденская, точно. Он однозначно не может быть подсказкой». «Отец мне ничего не дарил», — повторил я онемевшими губами. Но почему-то предложение, всплывшее в памяти, не хотела исчезнуть из головы. Нужно внимательно изучить ледяной ручей. Вероятно, великий заклинатель не говорил мне ни слова, однако он мог вложить важную информацию прямо в мое сознание. И это должно быть связано с мечом. «Да», — констатировал Юэ, — «мы не учли кое-какой момент». «Какой?» — встрепенулся Вайер. «Шидишен утверждает, что отец ничего ему не дарил», — непринужденно пояснил Юэ. «Ключевое слово — не помнит. Ну?» «А молодежь, желторотики еще совсем. Свой первый и главный подарок родитель преподносит ребенку сразу же после рождения, и Шиди, естественно, не может этого помнить». Глава пика снабжения обмахнулся веером и обратился ко мне. «Юншен, нам необходима вещь, которая появилась у тебя раньше, чем ты пришел к нам для вступления в орден. Нечто, что ты принес из дома». Я несколько томительно долгих минут ворошил память, но... Нет, ничего такого не было. Я пришел на пике Даншан, имея в руках крохотный узелок со сменой одежды, и и все, и... Нет, невозможно. Я осторожно протянул руку и коснулся ножен ледяного ручья. Пальцы машинально скользнули по тисненному узору, по серебряным резным накладкам, зацепились за каждую неровность, впитали в себя каждую царапину, прежде чем нащупали потертый шелковый шнурок, на котором висели хрустальные бусины с традиционными пожеланиями удачи и счастья и маленькая нефритовая фигурка. Животное напоминало кота и дракона одновременно. Чудной зверек непонятной природы, нарочно придуманный для забавы. Но, наверное, все проще. Изваявший игрушку мастер был излишне небрежен и не знал, кого он вырезает, кота или дракона. «Не очень похоже на обычную подвеску. Оно?» — заинтересованно прищурился Юэ. «Я бы не назвал это подарком». Ладонь дотронулась до нефритовой висюльки, ласково оглаживая шелковистую поверхность камня. «Ничем не примечательная деталь детской карусельки, которую над люлькой прикрепляют. Я нашел ее на чердаке перед отъездом и оторвал от основной конструкции. Я повертел пальцем в воздухе, изображая окружность. Одна из служанок тогда еще сказала, что в младенчестве я больше всего любил играть именно с этим резным зверьком. Мать уже умерла, и пришлось отправиться в орден. Ну, я и прихватил подвеску, как память о ней и о том, что когда-то у меня была семья. И отчего-то мне всегда нравилось трогать фигурку, держать в кулаке, водить пальцем по узорам на ее животе. Прямо постоянно тянуло, особенно если я волновался. Кусочек нефрита меня успокаивал. «Угу. Перед каждым экзаменом ты с игрушечным уродцем едва ли не целовался», — заявил Вайер. И про шершавый пузо твердил. Хотя я до сих пор не понял, где ты шершавость нашел. У каменного чудика живот гладкий. Я ошеломленно моргнул. Посмотрел на дракона-кота, зажатого в ладони, и, наконец, сообразил, что живот у сидящего на задних лапах зверя действительно гладкий, молочно-нефритовый, без единой трещинки или неровности. Но я же помню и другое. Юэ внезапно счастливо засмеялся и щелкнул пальцами. «Как там говорила твоя жена Юншен? Бинго!»